кривую, на листе настрижена. Все ништяк, мысли сложены в едино. Все ништяк, рассчитаем сейчас нехило. Все ништяк, слышь, есть микро и есть колонки. Все ништяк, прибор забит и все настройки. Всем респект, летит рэп с нижнего. Все что надо, йоу, в MP3 записано. Этот трек качает, даже если ты стоишь на месте. Этот трек качает стены, если ты дымишь в подъезде. Этот файл выкинут в мировые сети, чтобы он как вирус шел по всей планете. Этот трек качает в тачке лобовые стекла. Не слыши его тихо, а слыши только громко. Дребезжат от баса номерные знаки. Тороплюсь навстречу, догонку вижу факи. Хип-хоп левой, хип-хоп правой. Наш рэп бодрый, наш рэп здравый. Топ-топ левой, топ-топ правой. Наш строй ровный, наш строй правый. Хип-хоп левой, хип-хоп правой. Забиваем левой, так же как и правой. Дым в небо, пух в праху. Чересчур, вот что ты кайш, или нахуй. Это наш район, это наши родные стены. Тут пацаны вечно борются с системой. И кто бы нам тут с вами, чтобы не советовал. Этот рэп будет ебашить на колонках в стерео. В магнитолах, в плеере, на юге или севере. А мы как делали, так и делаем. Нам просто полфон на мнение. Прибор давно залечен, у нас временем. Бог с окраин нижнего, и пацаны свои все в теме. И пусть от баса у меня в глазах темнеет. Но эта музыка мою душу сердцем так неплохо греет. Да по-любому мужики с райончика заценят. Как мы с тобой свои стишочки под биточки стелем. И нам не важно, где ты на работе тухнешь или нежишься в своей постели. Включай погромче звук, и настроение поднимется совместно с децибелами. Давай двигай своим телом.